441. Пока со мною безграничные возможности духа. Заботливо продумайте, какими хотели бы стать, в чем утвердиться и что за ненадобностью искоренить. Легче помочь, когда желание стать другими исходит из сущности вашей, а не навеяно мыслями извне. Желание, имеющее корни внутри человека, прочно растет. Если учитель руку приложит, то и осуществление его не замедлит. Учитель указывает путь правильного действия и мысли о качествах духа посылает под разными углами понимания. Но их сердцем принять, взрастить и сделать частью себя зависит уже от свободной воли, идущего за учителем духа. Чаще утверждайте и проявляйте огни самоисходящие, свободную волею вашей утверждаемой. Бессилен учитель помочь, если воля еще не проснулась. Конечно, можно временно оживить даже мертвого, но все ни к чему, ибо неизбежно возвращение в состояние обычной мертвенности, как только иссякнет затраченная учителем энергия. Эти искусственные взлеты духа и неизбежное за ним падение не являются показателем готовности духа. Дух готовый бережно охраняет полученную драгоценную энергию и, духом поднявшись, использует каждую крупицу ее. Учитесь ценить превыше всего все получаемое от Учителя Света.